Глава третья. Полвека прошло с той поры, как Фридрих II, желая насолить саксонскому двору, который рассчитывал выдать свою принцессу Марию Анну за наследника русского престола Петра Карла Ульриха Гольштейнского, внезапно ставшего великим князем Петром Федоровичем, принялся спешно подыскивать для великого князя другую невесту. Были у прусского короля для этой цели на примете три немецкие принцессы, две гессен-дармштадтские и одна цербстская. Последняя наиболее подходила по возрасту, но уж очень заурядной представлялась эта побочная цербст-дорнбургская линия одной из восьми ветвей ангальтского дома, нищая и захудалые даже среди нищих и захудалых немецких князьков. О самой 15-летней невесте Фридрих ничего не знал. Говорили только, что ее мать ее, Иоганна Елизавета, вела очень легкомысленный образ жизни, и что вряд ли маленькая Фике действительно дочь цербского князя Христиана Августа, занимавшего должность губернатора в Штеттине. После непродолжительных колебаний выбор русского двора остановился именно на принцессе Фике. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, в память своей умершей сестры Анны, вышедшей замуж за герцога Гольштейнского, избрала для племянника невестой цербскую принцессу, бывшую в родстве с Гольштейнским домом. Но еще задолго до окончательного решения, зимой 1742 года, в крошечный Цербст, нежданно-негаданно пришла следующая грамота. «Светлейшая княгиня, дружелюбно-любезная племянница, вашей любви писание от 27-го минувшего декабря и содержанные воном доброжелательные поздравления мне не инако, как приятны быть могут. Понеже ваша любовь портрет моей в бозе усопшей государыни сестры, герцогини Гольштейнской, который портрет бывший здесь в прежние времена королевской Пруссии, министр-барон Мардефельд писал, у себя имейте. Того ради мне особливая угодность показана будет, ежели ваша любовь мне оной, яко иного хорошего такого портрета здесь не находится, уступить и ко мне прислать изволите. Я сию угодность во всяких случаях взаимствовать сходно буду. Вашей любви дружелюбно охотная Елисавет». Фике, будущая императрица Екатерина II, живо помнила, как собрались в гостиной их квартиры вся семья и ближайшие друзья дома. Баронесса фон Принцен, пастор Дове, глупый Вагнер и другие. Как переводчик, долго ломая голову над каждой фразой, взволнованно-радостно переводил письмо русской царицы. Как все жадно ловили его слова, переспрашивая по 10 раз и требуя ежеминутно пояснения смысла, которых он, очевидно, дать не мог. Сама 14-летняя Фике не совсем понимала причину общего радостного возбуждения, хотя и видела, что письмо имеет какое-то очень важное отношение именно к ней. Когда же все фразы письма были разобраны и наскоро прокомментированы, их потом комментировали ежедневно в течение долгих месяцев, пылкая Иоганна Елизавета бросилась дочери на шею и, закатив глаза, взволнованно зашептала: «Фикхен, молись Богу!» Фикхен была этим очень довольна. Мать вообще не баловала ее ласками и нещадно колотила за каждую провинность. Портрет Анны Петровны был, разумеется, немедленно отправлен царице. Вскоре после того онкель Август повез в Петербург и портрет самой Фике, очень скверно написанный живописцем Антуаном Пеном. А еще несколько позже пришло от их друга Брюмера, воспитателя великого князя, другое письмо, уже на немецком языке, приглашавшая от имени царицы Иоганну Елизаветы с дочерью прибыть немедленно в Россию. «Ваша светлость», — писал многозначительно Брюмер, — «слишком просвещенный, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с которым ее императорское величество желает скорее увидеть здесь вас, равно как и принцессу вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего. Бывают случаи, когда глаз народа есть именно глаз Божий. В то же время наша несравненная монархиня мне указала предварить вашу светлость, чтобы принц-супруг ваш не приезжал вместе с вами. Ее императорское величество имеет весьма уважительные причины желать этого. Полагаю, вашей светлости достаточно одного слова, чтобы воля нашей божественной государыни была исполнена. Чтобы ваша светлость не были ничем затруднены, чтобы вы могли сделать несколько платьев для себя и для принцессы вашей дочери и могли, не теряя времени, предпринять путешествие, имею честь приложить к настоящему письму вексель, по которому вы получите деньги немедленно по предъявлении. Осмеливаюсь ручаться вашей светлости, что по благополучном прибытии сюда вы не будете уже нуждаться ни в чем. Ваша светлость найдет здесь покровительницу, которая позаботится обо всем, что вам необходимо, чтобы достойным образом появиться в обществе. Приняты такие меры, что ваша светлость останетесь вполне довольны. В тот же день было получено в Цербсте и письмо от Фридриха II. Прусский король, сообщая с своей стороны радостное известие, настойчиво советовал ехать и держать поездку в строгом секрете, чтобы, боже упаси, не узнали раньше времени саксонцы и граф Чернышов. Но торопить Иоганну Елизавету не требовалось. Через несколько дней вся цербская семья примчалась в Берлин. Фридрих был очень ласков, потрепал Фитхен по щеке, радостно представляя себе, как будут расстроены этим браком саксонцы и Бестужев Рюмин, и благословил принцесс в долгий путь. Затем Фике навсегда простилась с отцом, от которого получила при этом случае пространное письменное напутствие. На языке, считавшемся в ту пору немецким, Ангальд, цербский принц, рекомендовал дочери не впадать в фамильярность или шутливость, но всегда, по мере возможности, сохранять обходительность, не вникать ни в какие дела правления, чтобы не раздражать сенат. Советовал также беречь деньги, проверять счета прислуги и ни в коем случае не играть в карты. Читая отцовское наставление, Фитхен плакала горькими слезами. Затем она выехала с матерью в Россию, останавливаясь для ночевок на постоялых дворах. По дороге Иоганна Елизавета занимала Фике рассказами о России. Но она сама почти ничего не знала об этой стране, кроме разных анекдотов о великом Петере. Император Петр I любил немцев, и немцы тоже его любили. По Германии ходили всякие рассказы о московском царе, который был на две головы выше среднего человеческого роста, работал и пил вдвое больше, чем обыкновенные люди, и в один присест съедал целого гуся. При этом воображение немцев поражал не столько аппетит русского монарха, по аппетиту многие из них ему никак не уступили бы, сколько то обстоятельство, что один человек, хотя бы и кайзер, позволял себе потреблять сразу такое количество дорогого гензенбратена. Несколько шокировали немцев привычки московского царя. Он бражничал с моряками, легко перепевал их и на голландско-немецком языке горько жаловался на судьбу, которая поставила его царем над этой темной страной. «Народ хитрый, умный, — угрюмо говорил он, — русский мужик по уму трех жидов стоит, да учиться подлецы не хотят. Рассказывали также с некоторым ужасом, что в Виттенберге, когда Петру показали палату, где Мартин Лютер бросил в дьявола чернильницей, царь внимательно осмотрел оставшееся на стене от этого чудесного случая пятно, а затем сердито написал в книжке, предназначенной для почетных гостей: «Чернила новые, и совершенно сие неправда». Иногда между рассказами о странном московском царе Иоганна Елизавета наставительно говорила дочери о том, какое счастье выпадет ей на долю, если удастся обворожить великого князя и благополучно довести дело до конца. Фике внимательно ее слушала и всей душой была рада стать царицей, кайзерин. Правда, ей не очень улыбалось выйти замуж за 16-летнего мальчишку. Но когда она дала понять это матери, та назвала ее глупенькой девочкой и намекнула, что у монахинь есть, правда, великие священные обязанности, но есть и такие права, которых не имеют обыкновенные замужние дамы. Настоящее свое счастье Фике стала понимать только тогда, когда их скромный экипаж подошел к русской границе. Под Ригой принцесс встретили камергер Семен Кириллович Нарышкин, князь Долгоруков, генерал-аншеф Салтыков, кирасиры полка великого князя, преображенцы, измайловцы, представители дворянства и магистрата. Там же их ждали первые подарки царицы. Великолепные собольи шубы, крытые парчой. Иоганна Елизавета вскрикнула: «Чудесно! Просто чудесно!» и объявила во всеуслышание, что хотя ее удивить очень трудно, ибо ей в Гамбурге у мамы приходилось видеть самые дорогие меха, но ничего подобного этим шубам она все-таки никогда не видела. В Риге принцессы пересели из своего воска в императорские сани, длинные, с кузовом, обшитые изнутри соболями, выложенные шелковыми матрасами, запряженные 10 лошадьми по 2 в ряд. На передке саней сидел камергер Нарышкин. Это был такой важный, осанистый человек. И одет он был так богато, и кричал он на прислугу таким страшным голосом, что Фике при первой встрече уже было собралась поцеловать ему руку, как ей полагалось делать с почетными гостями в Цербсте и Штеттине. Но мать толкнула ее в бок, и она вспомнила, что Нарышкин станет, может быть, ее подданным. Свита принцесс разместилась во множестве других саней. Эскадрон кирасир великого князя выстроился вокруг поезда, и поезд понесся в Петербург. Эта поездка осталась в воспоминании Фике как длинный чудесный сон. Все было здесь не похоже на ее родину, необычайный простор земли, роскошь высокопоставленных людей, странные, неправильные азиатские черты лица попадавшихся прохожих, непривычная развалистая походка пешеходов, а главное — необычайный размах, ширь во всем, раздолье, о котором у них никто не имел понятия. Она все больше и лучше понимала, какое неслыханное, небывалое счастье сваливается ей на голову, и странные честолюбивые мысли впервые пришли 15-летней девочке. Успела она также в дороге обратить внимание на всех сопровождавших ее мужчин, от высших лиц свиты до простых кирасир, причем быстро отметила и выделила красивых. Видавший виды камергер Нарышкин искоса поглядывал на девочку, на ее неправильные черты, на голубые глаза, оттененные черными ресницами, на пухлый рот и выдающийся подбородок, и думал про себя, что из маленькой немки будет толк. Неслыханные почести ждали принцесс Ангальт-Цербских в Петербурге, а затем в Москве, где тогда временно находился двор. Императрица и великий князь приняли их самым любезным образом. В день их приезда вечером в отведенные им апартаменты Головинского дворца торжественно явился старый друг Брюммер, воспитатель великого князя. Иоганна Елизавета и Фике сразу заметили, что старик строго выдерживает новый тон. Россию он называл «нашим славным отечеством», а императрицу Елизавету — «нашей великой государыней». Приняв во внимание, что подданным императрице и русским человеком Брюммер сделался 2 года тому назад, Фике порешила, что она еще скорее станет русской женщиной и великой княгиней. Брюммер много рассказывал о великолепии петербургского двора, ни в чем не уступающему Версальскому, о размерах русских дворцов, а также о мудрости, доброте и добродетели императрицы Елизаветы, которая навсегда отменила в России смертную казнь, в чем поклялась на образе святого чудотворца Николая. Больше, однако, поразило немецких принцесс то, что у Елизаветы в гардеробе имеется 15 тысяч платьев, 5 тысяч пар башмаков и 2 сундука шелковых чулок. Как немного удивительных вещей видели в последнее время принцессы в Петербурге и Москве, эти цифры совершенно поразили их воображение. Сами они привезли из Германии по 3 платья и по 1 дюжине белья. Нагнал на них робость и общий тон речи Брюмера. Впрочем, несколько позже, когда они робко вынули привезенные ими ему подарки, 5 фунтов настоящей, не портящейся, штетинской колбасы, 2 бутылки настоящего, старого Иоганнисбергера, шелковый кошелек и кисет для табаку, Брюмер расчувствовался. Вспомнил Цербст, Штетин, Киль, госпожу Брандорф, старый Рейн, прослезился и перестал называть Россию нашим славным отечеством. Они тут же втроем распили бутылку настоящего старого Иоганнисбергера, закусили настоящей, не портящейся штетинской колбасой, после чего у Брюмера развязался язык, и характер его сообщений стал несколько иной. Оказалось, что хотя в гардеробе Елизаветы есть 15 тысяч платьев, но денег в русской казне нет. И кроме как на содержание двора, да еще на армию, ничего ни на что расходовать нельзя. И хотя смертная казнь в России навсегда отменена, согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь, но языки и уши режут людям, часто большими партиями, что ни день. И хотя сама императрица — образец монархини, но все-таки нехорошо, что она частенько напивается водкой до бесчувствия, как кильский извозчик. И хотя она дочь великого Петера, но мать ее была по профессии такое, что и сказать при барышне невозможно. А дядя, граф Федор Скавронский, еще совсем недавно был ямщиком. И хотя императрица ангел, но поведение ее... Правда, знатные дамы могут иногда позволять себе вольности. Тут Брюмер подозрительно поглядел на Иоганну Елизавету. Однако нужно знать, с кем можно их себе позволять и с кем нельзя. Против благородных риттеров он, Брюмер, не говорит ни слова. Но путаться императрице? С конюхом? Воистину неслыханно. Что касается нашего Карла Ульриха, то это был шелковый мальчик в киле, где он, Брюмер, держал его в руках и всего еще 2 года тому назад основательно порол за шалости. А с тех пор, как Карл Ульрих стал в России великим князем Петром Федоровичем, к нему подступиться нельзя. Совершенно испортился. И чего доброго, плохо кончит. А вообще, хотя Россия, конечно, великая страна, имеющая громадное будущее. Но понять в ней и в этих московитах решительно ничего нельзя. И если говорить правду, ему хорошо известно дискрецион обеих принцесс, то есть скромность, то Цербст, не говоря уже о Киле, много лучше России. Вот только жалования в Цербсте и в Киле, к сожалению, платят мало, и никакой серьезной карьеры там сделать нельзя. А то и уезжать оттуда было бы совершенно не нужно.